Я читаю пятую главу из третьей книги царств. «И послал Хирам царь Тирский слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего, по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду, нет противников и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить деревья так, как седоняне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполню все желания твои о деревьях кедровых и о деревьях кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». И давал Хирам Соломону деревья кедровые и деревья кипарисовые вполне по его желанию, а Соломон давал Хираму 20 тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хирану каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собою союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль, повинность же состояла в 30 тысячах человек, и посылал их на Ливан по 10 тысяч на месяц, попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. Адонирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков в горах. Кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы, гивлетяне, и приготовляли деревья и камни для строения дома.